Глава 7. Спасение, развертывание, выживание. Перед высадкой десанта громовые ястребы пронеслись над полем боя, обработав склон бортовыми пушками и кассетными бомбами. Желиман следил за обстрелом из открытой боковой двери десантного отсека. Орудия ультрамаринов взметнули огромные облака пыли, а распускающиеся огненные шары взрывов подняли пламенную бурю обломков. На подступах к пирамиде развернулся подлинный ад, тогда как чуть западнее продолжался артобстрел. Среди орков царила суматоха, их наступление застопорилось. Желиман видел, как они разбегаются в разные стороны, толкаются, давят друг друга. Зеленый прилив взбурлил. Тысячи трупов устелили изуродованный пейзаж. Хорошее начало, но всего лишь начало. Склон все равно кишмя кишел орками, которые подбирались к пирамиде, несмотря ни на что. С воздуха Рабаут смог оценить весь масштаб повреждений. Большая часть западного крыла сооружения обрушилась. Обломки образовали насыпь, ведущую к дыре шириной в сотни метров. Даже под мощным огнем штурмовых катеров зеленокожие упрямо взбирались на возвышенность, перескакивая по валунам, и прыгали внутрь, наводняя пирамиду. «Пилоты запрашивают разрешение отбомбиться по входу», – доложил по воксу Гейдж. «Отказано», – сказал Желиман. «Бонзору с Эмпионом и так чертовски повезло, что пирамида устояла. Не будем сами валить ее им на головы». «Вас понял». «Еще один пролет на Бреющем», – приказал Рабаут пилотам катера. «А затем начинаем высадку. Ультрамарины, готовьтесь прыгать. Ударим на нисходящем заходе». На борту копья Масали находилась личная оружейная примарха. Из богато украшенного блестящего металлического контейнера Желиман вынул длань Доминиона и, надев силовую перчатку, размял пальцы. Разряды энергии с треском заметались по багрово-голубому кулаку. Рабаут специально выбрал именно это оружие. Оно идеально подходило для той войны, которую ему предстояло вести. Но в своем решении он внял не только доводам разума, но и порыву эмоций, предварительно осмыслив его и сочтя подходящим ситуации. Желиман был сыт по горло орками, и в особенности тем, как они своими дикими, бездумными действиями путали ему все планы, словно в кривом отражении выставляя его стратегию против него самого. Зеленокожим не победить. Он разобьет их, сокрушит собственными руками. Штурмовые катера пролетели вверх над склоном, поднимая за собой пелену дыма и пыли. Развернувшись, возглавляемая копьем Масали эскадрилья с ревом устремилась обратно, всего в паре метров над поверхностью. Установленные на спансонах тяжелые болтеры расчищали путь от орков, выживших под бомбами и пушечным огнем. Орда все продолжала прибывать с севера, но теперь в ней образовалась брешь. Копье Масали ворвался в темное удушливое облако и завис над землей. Полыхнули вертикальные бортовые сопла, вскружив пыль яростным вихрем. Желиман выпрыгнул через боковую дверь. Сыновья последовали за ним. В считанные секунды 30 ультрамаринов вступили на каменный вал. Двигатели копья Масали взревели и унесли штурмовой катер вверх и дальше на север. В это время другие громовые ястребы уже высаживали остальных. Меньше чем за минуту весь пехотный состав первого ордена оказался на земле. Авиация же возобновила бомбардировки на севере и востоке, за пределами зоны артобстрела, уничтожая орков еще на выходе из оголенного хитросплетения туннелей. Ветер разогнал дым, вновь явив взглядом орков бурлящей волной проносившихся по каменистой земле. Громилы в первых рядах при виде стены ультрамаринов неистово завопили, вызывая десантников на драку. Сородичи позади тут же подхватили их клич. В следующее мгновение уже весь раздробленный склон дрожал от всеобщего дикого ора, пуще прежнего, разжигавшего в зеленокожих жажду резни. Этот протяжный надрывный вой заглушал даже грохот бомбардировки. Таков был глас расы, что жило лишь ради упоения битвой. «Именно поэтому, — подумал Желиман, — мы уничтожим всех этих животных до последнего». Рабаут поднял над головой длань Доминиона и ответил на рев орков собственным. Он хотел, чтобы зеленокожие знали, с кем связались. Сыны вторили своему примарху. Многоголосие ультрамаринов сложилось в глубокий, гулкий, могучий рык. Звук благородной ярости, вестник конца первобытной дикости. Прикрываемый с боков инвиктами, Желиман ринулся на врага. Справа от него, выше по склону, Гейдж повел в бой другой клин терминаторов. Остальные легионеры не отставали. Ультрамарины наступали на орков не волной, но стеной, могучим тараном. И когда они подошли ближе, видимость орков как единой сплошной массы развеялась. Здесь рельеф местности препятствовал такой плотности боевых единиц, как на равнине и в туннелях. Довольно крутой и ненадежный склон был завален острыми и зазубренными каменными обломками всевозможных размеров. От щебенки до валунов, превышающих габариты штурмового катера, Желиман направился к разрозненной банде грузных бугаев. Едва завидев добычу, которая сама бежит в лапы, орки скучковались плотнее. Каждый монстр хотел первым забрать себе голову в качестве трофея. Рабаут открыл огонь из арбитратора. Широкая очередь поразила сразу пятерых гигантов, расколов их несуразную броню. Один орк повалился на землю, когда реактивный снаряд пробил его глаз и взорвался в мозгу. Других же полученные раны привели в неистовство, окончательно их ослепившее. Истекая кровью, они бросились на Желимана, перескакивая булыжники. Это оказалось верхом опрометчивости, ибо примарх встретил их выдержанным, стратегически выверенным гневом. Первый орк вырвался чуть вперед, ростом вдвое выше Рабаута. Он являл собой подлинное воплощение неконтролируемой ярости. Желиман ударил вожака дланью Доминиона. Сжатая в кулак перчатка с лазурной вспышкой энергии врезалась орку в грудину. Словно метеорит, она насквозь пробила тело зеленокожего, испепеляя плоть, мышцы и кости. Желиман направил свой удар снизу вверх, отчего его рука практически полностью погрузилась в распадающуюся на атомы тушу зверя. Проломив позвоночник и вырвавшись из спины, кулак примарха попал по крупному валуну позади орка. В вечном полумраке гор вспышка энергии воссияла новым солнцем. Ударная волна разорвала на куски и камень, и орка, а оказавшегося поблизости другого зеленокожего плашмя швырнула на землю. Еще один отступился, и кровь фонтаном брызнула из его носа и ушей. Теперь он взревел уже от боли и схватился за голову. Желиман прекратил его мучения выстрелом из арбитратора. Недобиток попытался подняться, и тогда Желиман впечатал его в склон дланью Доминиона. Орк испарился вместе с кучей горной породы, а по земле во все стороны разошлась дрожь. Каменные глыбы покатились по склону. Некрепкая гранитная насыпь просела и поехала вниз, положив начало новому оползню. Грохочущие камни сбивали орков с ног, давили, навсегда обрывали их вопли. Инвикты в это время сжигали зеленокожих залпами из плазменных пистолетов и рубили силовыми мечами любого, кто осмелится приблизиться. Клинки гудели и сверкали, а неутихающий ветер качал гребни на шлемах телохранителей. В их доспехах и оружии нашли отражение подлинные красота и изящество. Рабаут высоко ценил искусство и понимал его значимость на поле боя. Воину, которому оказана честь владения предметом искусства, к тому же расширяющим его способности к убийству, оно дарит чувство величия. превосходства. Но выше любого искусства и любой красоты Жлиман ценил точность, и с этой точки зрения силовые мечи были самым правильным оружием у самых достойных воинов. В руках инвиктов они являли собой подлинное искусство войны, выраженное в простой, но смертоносной форме. Орки гибли. Яркие вспышки плазмы и ударные волны от силовой перчатки знаменовали все новые смерти. И треск раскалывающихся камней был подобен бою похоронного колокола. Огни служили также приманкой, и потоки зеленокожих действительно меняли свое направление. Чудовищ, которые раньше торопились вкусить битвы в пирамиде, теперь влекло к более жаркой и, главное, близкой драке. Вопли уничтожаемых сородичей их вовсе не отпугивали, а наоборот, раззадоривали. Жлиман видел перемены. Все больше врагов стягивалось к нему, как он того и хотел. Теоретически орки забудут об Анзоре, если подсунуть им более насущную цель. Практически бей их изо всех сил и будь все время на виду. План сработал. Воины Жлимана и Гейджа нанесли первый удар. Рабаут прибег к этой же тактике, что и во время битвы на равнине, вынудив орков сплотиться для отражения нападения ультрамаринов, а затем вырвал у орды сердце. За ним следовал широкий строй легионеров, тепло встречая зеленокожих огнеметами, ракетами и болтерными очередями. Завывающие орки буквально захлебывались собственной яростью, а орда выступила против первого ордена. «Замечены передвижения позади», — сообщил Гейдж. «Часть врагов уходит от пирамиды сюда». «Хорошо», — улыбнулся Жлиман. «Скоро мы попадем в окружение». «Магистр Банзор», — вызвал по воксу примарх, — «доложите обстановку». «Давление начинает ослабевать». «Сможете соединиться с Эмпионом?» «Еще как сможем», — раздался голос командира 9-го ордена. «Мы видим тебя, брат!» Тут Клорд обратился уже к Эвидо. «А дальше мы поможем вам на склоне, примарх», — сказал Банзор. «Нет», — возразил Жлиман, — «прорывайтесь на юг, к силам Атрея в следующей пирамиде. Помогите ему так же, как мы помогли вам, и покончите с войной на том фронте». В разговор вклинился Хаброн. Пламя Иллириума кружило над полем боя в транспортировочных захватах громового ястреба, и технодесантник мог свободно применять сканеры искателя с воздуха. «Лорд Жлиман, есть контакт с 22-м». «На Каваскоре?» «Нет, из-под обвала. На связь вышел Локсиас из 221-й роты. Магистру Иосу и некоторым его воинам удалось выжить». «До них можно добраться?» «В данный момент пытаюсь это определить. У меня нет прямого контакта с магистром. Локсиас транслирует сигнал, но сколько это сможет продолжаться, неизвестно». «Делай все возможное. Постарайся найти для нас точку проникновения». Переключившись на командную сеть, Жлиман сообщил: «22-й орден все еще с нами. Ультрамарины, идем на север». С этими словами он прибил дланью доминиона еще одного орка. Его последователи отпрянули от ударной волны, а после один за другим и сдохли, когда свое веское слово вновь сказал арбитратор. Рабаут почувствовал, как позади него сменился ритм болтерной стрельбы. Легионерам приходилось давать отпор атакующим со стороны пирамиды. Под темным серым небом Тоаса, в свете звезд, которые никогда не исчезали, тысячи орков шли напролом через пламя артобстрела и воздушных налетов. Новая лавина плоти и ярости мчалась втоптать Жлимана и его воинов в землю. «Теоретически», — подумал Гейракс, и на этом остановился. «Теоретически», — начал он снова. В голове капитана все перемешалось, мысли кружили, словно в водовороте. Сбивались, переплетались, расползались бесформенным туманом, уносились прочь, но снова и снова возвращались обратно. Одно единственное слово металось в его мозгу. Гиерак стоял в центре стратегиума спиной к столу тактикариума. Отрешенно, глядя на пикт-экран и не видя ничего, кроме расплывчатого калейдоскопа цветов. Теоретически. От повторений никакого толку. Подобно глухому раскатистому набату, они только леденили душу и одновременно разжигали внутри горечь и гнев. Сироса больше нет. Старый друг, товарищ, брат. Погиб. Его вера в то, что Гиарак стал бы достойным магистром ордена Немезиды, была абсолютной. Может, статься? Именно эта предвзятость в конечном свете и помутила его рассудок. В последние мгновения перед обрывом связи с 22-м Гиарак слышал, как Иос требует от Сироса прекратить огонь тяжелой техники. А затем пирамида попросту исчезла. Вокс умолк. Гора пала. Гиаракс оплакивал друга. С самого начала гнев капитана был направлен на Иоса, но как раз-таки Иос все сделал правильно. Сирос сам навлек на себя беду. Теоретически, Сироса подвело здравомыслие. Мысли Гиаракса наконец вырвались из порочного замкнутого круга и обрели более-менее четкое направление. Практически, не позволяй себе уподобиться ему. «Капитан!» Чужой голос вывел Гиаракса из задумчивости и заставил вновь сосредоточиться на окружающей действительности. Командир разрушителей посмотрел направо. В стратегиум вошел Клетос. «В чем дело, легионер?» – спросил Гиаракс. «Вести, которые приходят с войны, это правда?» Гиаракс мысленно задался вопросом, сколько же времени он провел в себе, если новости о катастрофе уже успели разлететься по кораблю. «Да», – сначала спокойно подтвердил Гиаракс, но после, не в силах больше сдерживаться, рявкнул во весь голос. «Да, позиции 22-го ордена уничтожены, а выживших пока ничего не известно», – Клетос выругался. «Нельзя было его делать нашим магистрам, а нам следовало быть там, внизу, если бы не он!» «Иес ни в чем не виноват», — сказал Гиаракс, и Клетос, осекшись, умолк. «Капитан Сирос совершил ошибку, которой можно было избежать, следуй он в полной мере философии нашего примарха». Он не кривил душой. Сирос поступил самонадеянно. Он не подчинился прямому приказу. Гиаракс понимал, что только чрезвычайные обстоятельства могли толкнуть друга на такое своеволие, но не мог отрицать, что в своем решении тот явно поступился доводами рассудка. «Неужели остались только мы?» – спустя мгновение спросил Клетос. «Возможно. Что прикажете делать?» «Я попробую связаться с примархом. Его приказы считать моими. Я...» Вдруг Гиаракс запнулся, зацепившись взглядом за пиктэкран, от которого его отвлек приход Клетоса. На него выводилась информация об отслеженных перемещениях и скоплениях орков. Топографическая карта региона обновилась несколько секунд назад с учетом последних событий на поверхности планеты. Несмотря на масштабные разрушения, орда зеленокожих в районе бывшей Северной пирамиды практически не уменьшилась ни по плотности, ни по численности. «Почему здесь?» – задумался Гиаракс. «Капитан?» – напомнил о себе Клетос. Гиаракс указал на экран. «Почему тут так много орков? Крупные орды атакуют наши войска и в других пирамидах, но именно здесь врагов больше всего». «Совпадение?» – предположил легионер. Идее Клетоса трудно было отказать в праве на существование. Орки славились своей непредсказуемостью. Во многом потому, что их действия зачастую определялись совершенно случайными событиями и явлениями. Пришедший к месту оползень вполне мог обратить буйство всей орды в другое русло. Но Гиаракс нутром чувствовал, что все далеко не так просто. «Не думаю. С самого начала операции в этой области горной гряды отмечалась наиболее высокая численность орков. Должно быть, что-то влечет их туда. Вдруг его глаза расширились. Проклиная все на свете, капитан развернулся к экрану на другом конце стратегиума и моментально нашел то, что искал. «Смотри!» – ткнув пальцем в монитор, сказал он Клетосу. «Уровни радиации в этом регионе аномально высокие. Вы видите здесь взаимосвязь? Во всяком случае, отметаю совпадение. Но почему там так сильно фонит?» Это вопрос номер один. Следы радиации фиксировались по всей протяженности горной гряды, а из отчетов технодесантников следовало, что крепость пала в ходе давней войны. Выявленные повреждения насчитывали много сотен лет, но зашкаливающий радиационный фон вокруг Северной пирамиды создавал впечатление, будто война там не закончилась до сих пор. «Теоретически, — сказал Геракс, — где-то в этой области находится действующий источник излучения. Зеленокожие постарались? Вряд ли. Скорее всего, чем бы он ни был, именно он и привлекает орков. Вдруг все встало на свои места. Догадка оформилась и налилась силой подлинной теории. «Вокс!» – капитан крикнул на мостик. «Мне нужно поговорить с лордом Желиманом!» Шахта вывела в новый туннель. «Сколько же уровней в этом комплексе?» – гадал Иос. «Неужто местные докопались до самого ядра?» Эти ходы были уже и ниже тех, из которых ультрамарины спустились. Многие обрушились. Отдельные повреждения выглядели древними, но большая часть возникла относительно недавно. Воздух все еще переполняла пыль, скрипевшая на зубах при каждом вдохе. Отовсюду доносилось эхо тяжелого топота и воплей орков, но на самом перекрестке под шахтой зеленокожих не оказалось. Первым к магистру присоединился Бур. Ветеран огляделся, внимательно прислушиваясь к отдаленным звукам. «Мы окружены?» – спросил он. «Вполне возможно», – ответил Иес. «Эти твари заполонили туннели». «Они ищут нас?» «Сомневаюсь». Не думаю, что они вообще про нас знают, иначе бы не заставили себя долго ждать. Что они вообще здесь делают? Бур отошел в сторону, уступая место спрыгивающим с лестницы легионерам. Возможно, направляются к другим боевым зонам. В конце концов, у них было время хорошо изучить эти туннели. «Магистр Иес», — вызвал Локсиас, — «мне удалось наладить связь. Легион знает, что вы живы». «Хорошо сработано, брат. Нам поступали приказы? Лорд Желиман хочет, чтобы вы выбирались. Мы и сами не против. Он в курсе ситуации?» «Так точно. Я пробую найти для вас путь». «Твои сенсоры проникают так глубоко?» «С трудом, но связка с Авгурной сетью Искатель Первого Ордена дает более-менее приемлемые результаты». Локсиас затих. Его голос заметно слабел. С каждой паузой Иосу начинало казаться, что он уже ничего больше не услышит. Магистр даже собирался позвать технодесантника по имени, как вдруг Локсиас заговорил снова. «Кажется, нашел. Во время оползня открылась расщелина. Направление юго-восток». «Можно поточнее?» «Тут не туннели, а сущий лабиринт. Многие проходы завалило. Отдельные участки все еще нестабильны. Получить более точные сведения о безопасных путях не представляется возможным. Могу сказать лишь, что расщелина довольно длинная. Если вы будете двигаться в заданном направлении, то рано или поздно наткнетесь». «Ясно. Спасибо, брат. Отвага и честь». «Отвага и честь, магистр!» Остатки 221-й роты взяли курс на юго-восток. Путь выдался нелегким. Туннели постоянно пересекались, уходили куда-то не в ту сторону или упирались в каменные завалы. Ультрамаринам часто приходилось в спешке возвращаться и искать другой маршрут. Отголоски вражеского воя звучали все громче. Рычащее эхо отскакивало от стен туннелей, многократно усиливаясь. Орки приближались, но невозможно было определить, сколько и откуда, словно вирус, зеленокожие расползались по венам мира Тоас. Иос вышел к перекрестку, расходящемуся на восток и запад. Магистр выбрал восток. И всего в 30 метрах впереди увидел орков. Твари освещали себе дорогу грубыми прометиевыми факелами. Туннель насквозь пропах гарью и мускусной вонью зеленокожих. Эти орки не просто проходили мимо в поисках драки. Они находились в данном секторе долгое время, и у них на то явно должны были быть веские основания. Орки увидели ультрамаринов. «Прочь с дороги!» – бросил Иос. Болтерный огонь ударил по зеленокожим. Две группировки устремились навстречу друг другу. Пронзая силовым мечом ближайшего ксеноса, Иос задумался, далеко ли удастся продвинуться ему и его ордену. О том, чтобы занять оборону и ждать помощи, речи даже не шло. Ультрамарины либо продолжат наступление, либо погибнут. «Я слушаю», — ответил Гиераксу Желиман, упираясь спиной в огромный валун. Длань Доминиона врезалась в орка с такой силой, что зеленокожий взорвался, забрызгав окрестности смесью разжиженной плоти и испаряющейся крови. Не теряя ни секунды, примарх всадил по болту в грудь еще трем, оставив дыры размером с кулак. Он убивал автоматически и мог позволить себе потратить несколько секунд на то, чтобы выслушать капитана разрушителей. В вашем секторе зафиксированы аномально высокие уровни радиации вкупе с наибольшей концентрацией орков. Туннельная сеть пролегает гораздо глубже, чем мы предполагали, что лишает нас возможности сканирования. Мое предположение – источник излучения притягивает к себе зеленокожих, а комплекс, в свою очередь, является бывшим военным объектом. Теоретически, где-то неподалеку от вашей позиции находится крупный склад оружия. Что вы предлагаете, капитан? Высадить вторую роту разрушителей для поиска и захвата оружия, а также помощи нашему магистру. «Хорошо», — сказал Желиман, ясно представляя себе удивленное лицо Гиеракса. «Используйте десантные капсулы, высаживайтесь по координатам, которые вам передаст Хаброн. Ждите моего разрешения для спуска в комплекс». «Вас понял», — Гиеракс отключил связь. «Зачем ты согласился?» — спросил Рабаут себя. Он развернулся и ударил силовой перчаткой по валуну за спиной. Взрыв разметал во все стороны крупные острые осколки, которые словно шрапнель пронзили тела окружающих орков. Желиман вышел на освободившееся пространство и уверенным шагом двинулся дальше на север. Инвикты вновь обступили своего господина. «Я согласился, потому что того требует здравый смысл. Свежая рота значительно увеличит наши силы и обеспечит выживание остатков 22-го ордена. Я согласился, потому что Гиеракс не обошел вниманием своего магистра. Я согласился, потому что Гиеракс предложил операцию спасения, а не уничтожения. Я согласился, потому что капитан второй роты разрушителей способен рассуждать здраво. Его доводы прозвучали убедительно. Он хорошо теоретизировал. Я согласился, потому что это было необходимо. Пули орков барабанили сзади по его доспеху. Желиман обернулся и увидел, как толпа диких тварей дружно набросилась на легионеров в тылу. Двое уже неподвижно лежали на земле. Еще трое отчаянно боролись за жизнь под ударами тяжелых цепных топоров. Рабаут ринулся обратно, на бегу стреляя по нападавшим. Не доходя до схватки пару шагов, примарх с размаха врезал силовой перчаткой по земле. Во все стороны полетели обломки и грязь, а ударная волна сбила орков с ног. Этого хватило, чтобы легионеры успели подняться и свершить свое возмездие. «Почему ты пошел на поводу у Гиеракса?» – не унимался Желиман. Собственные ответы, пусть даже правдивые и правильные, его не устроили. Он вновь шагал по склону, поливая огнем зеленую орду. «По наитию», — признал он. Рабаут понимал, что Гейракс прав. Он не знал, что именно найдут ультрамарины, но уже подозревал, что ничего хорошего ждать не стоит. И если там действительно окажется грозное оружие массового поражения, знания разрушителей будут очень кстати. Но почему? Им двигал глубинный инстинкт, подозрение, которое он до сих пор отказывался оглашать. Примарх чувствовал его. Притаившись в самом темном уголке его разума, оно выжидало любого проявления слабины, чтобы из тумана полумыслей оформиться в нечто более конкретное и вырваться на волю. Но пока Рабауту удавалось держать его в узде. Подозрения бесполезны, если не становятся реальностью, а до тех пор осмысленных доводов в пользу развертывания второй роты разрушителей было более чем достаточно. Но неотступное подозрение упорно билось о стену, которую он возвел в своем разуме. Оно взывало к нему с другой стороны и требовало, чтобы его услышали. «Тебе не понравится то, что ты увидишь внизу».